что умирать мое тело пока не собирается. Остальные присутствовавшие в кабинете люди также были ошеломлены увиденным, кое-кто даже приподнялся со своих мест, как, например, княжичи Белорецкий и Меншиков, но в основном своем большинстве аристократы все же очень быстро взяли себя в руки, не предпринимая каких-либо действий. А вот Святогор и мои товарищи рванули к столу вслед за Викторией, инстинктивно стремясь защитить ее или, возможно, оказать помощь мне, но Самаэль легко и спокойно поднялся с кресла, и это движение моментально всех остудило. «Сели по местам», — прорычал он низким инфернальным басом, таким, от которого по спине пробежали бы мурашки даже у глухого. Судя по движениям рук, голос его сопровождался воздействием телекинеза, будто перед каждым вдруг выросла невидимая, но ощутимая стена. Остановившись на полпути и очевидно уперевшись в невидимый барьер, люди не сразу поняли, что произошло, а затем, нахмурившись, обменялись растерянными взглядами и медленно-медленно попятились назад, к одной из стен. «Нормально с ним все будет», — куда спокойнее добавил Самаэль, поочередно окинув всех присутствующих взглядом и усаживаясь обратно. И следом, уже только для меня, повернув голову влево, добавил: «Если, конечно, тупить не будешь». И стоило только ему это договорить, как мир вдруг дернулся, дрогнул, буквально моргнул перед глазами, пляж, море и скалы разом исчезли, а следом меня накрыла волна резкой боли. Я поднял голову и обнаружил, что сижу уже в кресле, в своем кабинете, весь измазанный собственной же кровью. От чего-то очень сильно кружилась голова, и я моргнул несколько раз, пытаясь вернуть себе способность ясно видеть. Лица окружающих аристократов выражали гамму самых разных эмоций, анализировать и подмечать которые, из-за резко нахлынувшей боли в животе, пульсации расходящейся во все стороны, не было ни возможности, ни желания. «Инструкция по выживанию для чайников. Никаких тупых действий», — послышался в голове голос архидемона. «Просто собираешь полученные договоры, подписываешь и спокойно прощаешься. Позже увидитесь. И давай только без всяких тут соплей с сестрой у всех на виду, холодно, с едва различимым недовольством», — добавил темный. «Ну уж херас два тебе», — превозмогая боль, раздраженно мысленно огрызнулся я и следом же первым делом попытался снять с пальца проклятое кольцо, но руки не слушались, они дрожали и странно подергивались, пальцы будто намертво сцепились друг с другом, и внешне это наверняка смотрелось так, будто меня бьет током. Сердцебиение участилось, к горлу подступил неприятный ком. «Предсказуемый болван», — беззлобно фыркнул Самаэль, казалось, действительно не удивившийся моим действием. Мне даже почудилось, что я увидел его ехидную ухмылку. «Как ты вообще дожил до этого возраста?» Казалось, с этой затеей полный провал, но неожиданно, руки вдруг расслабились, и я почувствовал, что внезапно демон по собственной воле перестал мешать мне сделать то, что я желал последние несколько лет. Без лишней секунды промедления, почти инстинктивно, я резким движением рванул кольцо с пальца. Холодный металл соскользнул по коже и плюхнулся где-то рядом на пол. Сердце забилось в груди еще сильнее. Подняв замутненный взгляд, я огляделся по лицам окружающих. В кабинете повисла тяжелая пауза, присутствующие, похоже, внимательно следили за каждым моим действием. Дядя, Виктория, мои друзья, и вовсе замерли, будто их окатило ледяной водой. Но для меня сейчас все это было совсем не важно. Все, что в эту минуту имело значение, это отсутствие кольца на пальце. Кратковременное облегчение сменилось томным ожиданием. Я ждал какой-то перемены, успокоения в груди, да хоть чего-то. Даже про боль в животе на некоторое время забыл. Но, увы, снятие кольца почему-то ничего не изменило. Теперь успокоился, равнодушно протянул в голове знакомый до омерзения голос Самаэля, лениво, даже скучающе. «Лешенька, Леша, это ты? Правда ты?» — всхлипнула Виктория, сделав шаг ко мне, словно боясь поверить собственным глазам или, если быть точнее, дару. Мне хотелось ответить ей, хотелось заверить, крикнуть, хоть как-то успокоить, но момент не позволял, да и боль в животе крутила так, что говорить вслух, а тем более кричать, я не был уверен, что смогу. «Ты не исчез», — натужно выдохнув, констатировал я. «И не должен был», — ответил архидемон без капли каких-либо эмоций. «Собирай документы, и если не хочешь сдохнуть, так и не успев нормально повидать родных и близких, делай, что велено. Мы еще не закончили». Я судорожно втянул в себя воздух, задержал его в легких и оглядел кабинет. Стены, стеллажи с книгами, озадаченные лица людей, Все плыло перед глазами, и только боль оставалась единственным якорем в этом кошмаре. Я попытался на секунду подумать, как быть дальше, но демон не оставил мне времени на размышления. Кинжал, который все это время торчал в моем животе, вдруг слегка провернулся, словно чья-то невидимая рука решила напомнить, кто тут командует. Ах-х-х, вырвалось у меня. Я согнулся пополам, хватаясь обеими руками за живот, чувствуя, как по пальцам стекает теплая кровь. «Быстрее!» — рявкнул демон в голове так, что мне почудилось, будто от его инфернального баса задрожали стены. Сжав зубы до хруста в челюстях, я с трудом, превозмогая спазмы в животе, разогнулся. Все цвета словно приглушились, будто кто-то наложил на мир серую вуаль. Я поднял голову и попытался всмотреться в лица тех, кто замер в ожидании. «Господа!» — голос мой прозвучал хрипло, но достаточно отчетливо. «Мне нужны подписанные документы. Управление телом он мне вернул, но пока договор не завершен, может все забрать назад». Первой среагировала Виктория. Тонкая папка вылетела у нее из рук и с глухим шлепком упала на стол. Я видел, как дрожат ее пальцы, как блестят на щеках слезы, которые она тщетно пыталась утереть тыльной стороной ладони. Посмотрев на дядю, я указал ему коротким кивком на сестру. Он, без лишних слов, быстрым жестом подозвал к себе Максима и Степана. Те тут же окружили девушку и осторожно помогли ей присесть на кресло. Следующим документы на стол положил Белорецкий, а вместе с ним и Меншиков, отправляя их телекинезом по воздуху в мою сторону. Оставался только цесаревич. «Если ты передумал, Глеб, то самое время об этом сказать», — выдавил я, поглядывая на принца. «Я в принципе буду не прочь уже сдохнуть, но есть сомнение, что он мне позволит этого сделать». В эту секунду все взгляды присутствующих сконцентрировались на цесаревиче. Романов задумчиво замер, уперев широко расставленные пальцы друг в друга. Очевидно, сейчас он скрупулезно соображал, с большой скоростью перебирая в уме возможные варианты развития событий. В его голове явно крутилась мысль о возникшей возможности выполнить приказ отца, не подписывая при этом никаких обязывающих соглашений. С другой стороны, я демону кое в чем все же верил. Присутствующих аристократов условия в договорах более чем устраивали и никоим образом не ставили в какие-то невыгодные положения. Классический win-to-win, как любили говорить англичане. Тишина тянулась еще несколько мучительных секунд. Принц хмурился, слегка склонив голову набок, словно пытаясь увидеть какие-то дополнительные нюансы, скрытые от остальных. Но в конце концов, Романов все же созрел, коротко кивнул, и под внимательными взглядами собравшихся молча отправил по воздуху подписанные документы. Бумаги аккуратно опустились на стол рядом с остальными. «Отлично», — вкрадчиво отозвался Самоэль в моей голове и серьезным строгим голосом добавил. «Теперь надевай кольцо и скрепляй договоры своей кровью». «Ты больной», — выдохнув, ответил я, скривив при этом губы, и следом тоже на несколько мгновений завис. Но боль в животе отнюдь не располагала к долгим рассуждениям. Она была острая, рвущая, напоминающая о себе с каждым вдохом. Тем более, решение о согласии я принял еще в том мире, а здесь была просто попытка отыграться и завершить все на своих условиях, а возможно, и вовсе переписать правила. Но опытный гад все предусмотрел. Надев родовой перстень обратно на палец, я вновь ощутил его тяжесть, как тогда, 2 с лишним года назад, словно это было вчера. Слегка качнув головой и отбрасывая лишние сейчас воспоминания, я по указанию демона прислонил печатку с изображением герба нашего рода к ране на животе. Морщась от слабости и боли, взял в руки первый документ. Почерк стал неровным, строчка пошла в кривь, но мне было плевать. Главное, закончить. Подписав документы от руки, я поочередно ставил кровавый отпечаток на каждый лист, чувствуя, как мои силы тают с каждой новой печатью. «Теперь подписывай наш контракт», — последовала новая команда. На этих словах прямо передо мной, будто возникнув из ниоткуда, на столе материализовалась еще одна папка. Я машинально потянулся к ней, тут же разворачивая. Внутри оказался один единственный лист, исписанный моим же почерком. Условия были те же, что проговаривал мне демон на скале. Возвращение контроля над телом, запрет снимать кольцо без его согласия, обязательство в будущем завести потомство и не мешать браку Виктории. «Только слишком долго не читай», — сухо напомнил Самоэль, «а то, глядишь, сдохнешь под самый конец». Я криво ухмыльнулся. Тут демон откровенно лукавил, и я это знал. Ублюдок мог держать жизнь в моем теле очень долго, а если сильно захочет, так и вовсе мог бы залечить эту рану без помощи лекарей. Впрочем, настоящие целители, конечно, справлялись с подобными вещами гораздо лучше и куда быстрее. Когда только успел, буркнул я себе под нос, в последний раз пробегая взглядом по тексту контракта. Признаться, я ожидал от него какого-нибудь подвоха, мелкого, скрытого между строк. Но нет, в документе были прописаны именно те пункты в той последовательности, о которых мы с ним договаривались совсем недавно. Молча, без особых раздумий, макнув печатку кольца в свою кровь, я поставил финальный штамп на документе, будто забивая последний гвоздь в крышку собственного гроба. Подписывая его, я в прямом смысле ощущал, будто заключаю сделку с дьяволом. А еще, как тонкая ниточка между мной и свободой натягивается до предела. Впрочем, свобода мне в последние годы только снится. Все, я спать, не сдохни тут без меня. Будут обижать, не зови. Откровенно хохотнув на последней фразе, буркнул демон, и я вдруг ощутил, как боль в животе накатывает с новой силой. Он будто окончательно бросил контроль над раной, оставляя меня один на один с этой неприятной проблемой. Я с трудом поднял голову, чувствуя, как каждая мышца ноет от напряжения, и прохрипел в пространство кабинета. Мне бы лекаря, голос был сиплым, надтреснутым, словно старое стекло под давлением. Сделка завершена. В ту же секунду в коридоре за дверью послышался шум. Глухие шаги, голоса, резкие отрывистые команды. Я видел, как Романов и Белорецкий быстро переговариваются с кем-то по радио, едва заметно прижимая пальцы к гарнитурам, спрятанным под воротниками парадных мундиров. Через несколько мгновений в кабинет начали вваливаться люди в военной форме. Хотелось бы верить, что среди них есть хоть кто-то с даром целителя. «Срочно лекаря к нему!» – властно бросил цесаревич, указывая на меня прямым жестом и не тратя времени на лишние объяснения. Вторя ему, тот же приказ повторили князья Белорецкий и Меншиков. В следующую секунду меня окружили сразу несколько человек, а спустя миг они, почти не сговариваясь, положили меня прямо на мой стол и принялись колдовать над раной, не торопясь вытаскивать так и торчавший из тела клинок. Это чтобы не допустить большего кровоизлияния, отчего-то всплыли знания по полевой медицине из прошлой жизни. В руках магов засияли слабые голубоватые огни, мягкие и теплые, которые начали медленно проникать под мою кожу. Тем временем, я скосил взгляд влево и уставился на сестру. Она сидела, сжав мою руку в своих маленьких ладошках, с таким отчаянным выражением на лице, что у меня кольнуло где-то глубоко внутри. Девушка часто моргала, будто пытаясь сдержать эмоции, но ее глаза были красными от волнения. Наконец-то я снова буду с ней рядом. Только сейчас я в полной мере осознал, какими долгими выдались эти 2 года разлуки, и как я рад снова оказаться в своем теле. «Не тревожься», — выдохнул я, выдавив улыбку. Голос все еще был хриплым, но разливающееся по животу тепло уже сделало его более живым. Теперь все будет хорошо. Если бы он хотел убить, убил бы. Переживу. И не такое переживал. Пока целители были заняты своим делом, восстанавливая мою плоть и останавливая кровь, я машинально погладил Викторию по щеке, осторожно, со всей теплотой, на которую сейчас только был способен. Владимир Анатольевич молча облокотился на стол, сцепив пальцы в замок перед собой. Легкий свет люстры отбрасывал четкие тени на массивные панели темного дерева, которыми был обит кабинет. За широкими окнами медленно темнело, вечерняя заря таяла, уступая место ночи. «Вот, значит, как вышло», — промолвил император, теребя подбородок двумя пальцами, словно взвешивая каждое слово. Его взгляд, тяжелый и внимательный, несколько секунд буравил лицо сына, а затем скользнул выше, через голову цесаревича, уткнувшись в старую картину за его спиной. «Если демон действительно покинул тело», — продолжил он, — «то в итоге вышло даже лучше, чем мы рассчитывали». Глеб Владимирович замялся. Ответ последовал не сразу. «Так-то оно так», — начал он, погладив затылок. «Только вот, что?» — поднял бровь Владимир Анатольевич, снова сосредоточившись на сыне. Следом он легко откинулся на спинку кресла, сложив руки на груди. «Давно пора тебе уже. И вот как все интересно складывается. Что касается невесты, то брать кого-то из Европы еще твой дед перестал, и нам не велел, и я с ним по этой части полностью согласен». На этих словах император немного помолчал, словно давая словам осесть в воздухе. «А Черногвардейцева, она, на мой взгляд, отличный вариант. Тем более, мы и раньше ее присматривали. Да и человек с темным даром при дворе нам будет весьма кстати. И слиться довольно мило, и кровь хорошая. Али, не нравится девчонка тебе, Глеб Владимирович, слегка нахмурившись, едва заметно пожал плечами. Да нравится-то нравится, спокойно признал он, но не слишком ли мы усилим темных таким образом? Владимир Анатольевич довольно хмыкнул, явно будучи удовлетворенным, что наследник престола думает далекими перспективами, а затем негромко рассмеялся. Тут надо бы о Меншиковых больше переживать, сказал он, несколько раз коротко кивнув. Вот кто сейчас засуетится, будут ее в гости приглашать, да дружбу заводить. А Алексей и так при дворе плотно обосновался. Сильно ваш брак в этом плане ничего не изменит, и баланс соблюдается. В довесок, глядишь, и неудобный момент недавний забудется. Его улыбающееся лицо, под конец собственных слов, медленно вновь стало серьезным. «Больше нет у тебя беспокойств», — уточнил император, на несколько мгновений пересекаясь взглядом с сыном. Глеб Владимирович, задумавшись, замер, следом отводя глаза и уставившись в пустоту перед собой. «Характер, разве что», — наконец озвучил свои переживания принц. «Не следит порой княжна за своим тоном и речью». Император расплылся в улыбке и вновь усмехнулся, что свидетельствовало в этот час о его хорошем настроении. «Это общая проблема всех женщин, сын», — вздохнув, понимающе произнес он. Цесаревич на этих словах под улыбающимся взглядом отца коротко рассмеялся. «Справишься», — добавил государь. «Главное, будь в меру строг, но справедлив». «Благодарю, отец», — кивнул наследник, давая знак, что принял совет родителя. Паузе в разговоре было не суждено продлиться долго. К слову, что с самим Алексеем? Возвращаясь к первоначальной теме, продолжил разговор Владимир Анатольевич. «Веришь, что демон покинул тело?» Цесаревич медленно выдохнул, судя по выражению лица, будто бы вновь перемещаясь в кабинет Черногвардейцева. За окном тем временем окончательно стемнело, и в отражении стекла теперь отчетливо виднелись очертания рассевшихся в креслах людей, две фигуры в большом, пропитанном старинной роскошью кабинете. Трудно что-то однозначное утверждать только лишь по внешним признакам одержимого, отец, начал Глеб Владимирович, медленно расставляя слова, не спеша с окончательным выводом. Никаких спецэффектов, как обычно описывают финальный этап экзорцизма, не было. Ни вспышек, ни скрежета, ни даже черного облака, покидающего тело. Принц замолчал на пару секунд, щурясь, очевидно в очередной раз прокручивая все детали. Но если судить по его мимике и поведению, то очень похоже, что Алексей все-таки вернул контроль над собой. Глаза, например, не могу объяснить, взгляд стал другим. Впрочем, я в этом плане, конечно, больше ориентировался на реакцию Виктории. Цесаревич взглянул на отца, потом чуть отвел взгляд в сторону, туда, где за полупрозрачной занавеской дрожал свет уличного фонаря. Она, как бы это помягче, не из тех, кто может притворяться в подобных вещах. Княжна довольно эмоционально и правдоподобно сыграть то, что с ней происходило в тот момент. Нет, не думаю, что она смогла бы, да и не было в этом совсем никакого смысла. Подписанные документы не имеют силы, если демон остался внутри, мы все перепроверили. Так что да, отец, я склонен верить, что Алексей к нам вернулся. Император слушал, не перебивая, лишь чуть покачал головой, выражая согласие. Лицо его оставалось почти неподвижным, но пальцы левой руки еле заметно постукивали по подлокотнику. «Что ж, отлично», — коротко произнес он, словно ставя галочку в этом вопросе. «Как оклемается, нужно будет во дворец приглашать». «Как прикажешь», — отозвался принц, и на мгновение воцарилась тишина. Затем Глеб Владимирович поднял глаза и спокойно продолжил, сменив тему. «А что у нас с англичанами? Настало время отдать приказ Наумову перестать их кошмарить, или будем давить дальше?» Слова прозвучали ровно, но в интонации сквозила напряженность. Он ожидал ответ, но, кажется, уже и сам знал, каким тот будет. «Настало», — неохотно выдохнул Владимир Анатольевич. Этим утром и распорядился, монарх потер подбородок, морщись от каких-то внутренних расчетов. Аналитики твердят, что риски растут, а ежели добивать их до конца мы не собираемся, особой пользы от нынешнего давления уже не наблюдается. Спорное заявление, конечно, помотал головой Глеб Владимирович, сдвигая брови и посмотрев на отца. Честно говоря, не думаю, что их нужно жалеть. После всего, что они сделали сейчас и делали не раз в прошлом, возможно, мы упускаем исторический шанс. Император перевел взгляд на карту, висевшую у стены. Несколько секунд смотрел на нее молча, а затем произнес: «С тобой можно было бы согласиться, Глеб, если смотреть на ситуацию под эмоциями и уперевшись лбом в это пятно на карте, указывая на Британский остров в самой западной части Европы, произнес Романов-старший. А вот если чуть-чуть отодвинуться назад и вспомнить о том, что у нас на носу того и гляди инопланетное вторжение, тотальная война между собой нам на руку не сыграет. Впрочем, я бы не хотел этого и безопасности из чужого мира. Принц медленно кивнул. На услышанное от отца он не спешил тут же давать ответ, аргументы были не новыми, но несмотря на это актуальности и своей силы отнюдь не теряли. Британская империя неслабо получила по зубам, потерпев ряд серьезных поражений, и несла ощутимые потери. Несколько флотилий уничтожено, больше половины портов еще очень долго будут негодны для использования, волнения в Ирландии и много чего еще. Но огрызаться и бить в ответ она тоже была способна очень больно. Впрочем, мир и правда ждет неведомое ранее испытание. И Глеб понимал, что человечеству возможно пригодятся все имеющиеся силы. Мельком наблюдая, как из портальной рамки появляется очередная боевая машина, высокий зеленокожий ящер с матово-зеленым шлемом в руках замедлил шаг и остановился перед командующим группировкой. Склонив голову в коротком уважительном поклоне, он прижал кулак к широкой груди и отчеканил на одном дыхании. От Ашака авиаразведка докладывает, что местность на этот раз более чем удачная. Отсутствие поселения и аборигенов едва ли не на 5 десятков верст в любую сторону. Хороший мост открылся. Мне уже доложили, сухо отозвался командующий, не отвлекаясь от созерцания окружающего ландшафта. Его глаза скользили по изумрудным волнам лесов, раскинувшихся вокруг, по влажной, размытой земле, по редким вкраплениям низких холмов. Теплый, тяжелый воздух будто бы давил на плечи, пахло сыростью, хвоей и мокрой травой. Несмотря на кажущуюся расслабленность, командующий держался так, будто в любую секунду ожидал угрозу. Его черная матовая броня сливалась с тенями, а длинный, до самой земли, плащ едва шевелился на ветру. Согласно принятому плану и с учетом особенностей окружающего ландшафта, устанавливайте охранные посты и укрепления, добавил он строгим и неторопливым голосом. Инженеры скоро должны переправить маяк. Я ожидаю от вас оперативных и слаженных работ. Будет сделано, от Ашака. Вновь ударил кулаком в грудь ящер, сделав короткий поклон головой. Он уже было развернулся, готовясь отбыть исполнять приказ, но голос командующего вновь заставил его замереть. Снизьте активность наших дронов до минимально возможного уровня. Мы пока не знаем степени развития их систем обнаружения. Первые сутки самые важные, с небольшими паузами, по одному предложению, поочередно выдал ящер. Будет сделано, от Ашака. Воодушевленно вторил боец, вновь склонив голову, и убедившись, что командир окончательно умолк, отошел на несколько шагов, прежде чем развернуться и исчезнуть за машинным строем. Командующий не сдвинулся с места. Его взгляд вновь замер на огромной портальной арке, из которой одна за другой, словно капли густой жидкости из разбитой склянки, медленно вытекали крупногабаритные боевые механизмы. Паря по воздуху в полуметре от сырой земли, тяжелые машины на антигравитационной тяге неспешно растекались в разные стороны, расходясь по заранее рассчитанным маршрутам. Их броня едва заметно подсвечивалась тусклым светом скрытого за облаками солнца, иногда отражая светящиеся всполохи портала. Влажный ветер, пахнущий листвой и прелой землей, принес с собой слабые, почти неразличимые звуки леса. Где-то в глубине зарослей трещала редкая живность, не подозревая, что их мир вот-вот изменится навсегда. Шака скрестил руки за спиной и, не моргая, продолжил наблюдать за работой своих подчиненных, в очередной раз мысленно проверяя каждый пункт плана. Первые несколько суток самые важные, самые хрупкие и самые опасные. В какой-то момент военная техника, до того непрерывно выплывавшая из портальной арки, уступила место инженерному транспорту. Несколько гигантских кранов, тяжелые машины странной формы, напоминающие бульдозеры и экскаваторы, а также огромная платформа, медленно парившая на освобожденную площадку. Грузовая платформа в особенности привлекала внимание наблюдателей. Ее размеры были настолько велики, что, казалось, она едва протискивалась сквозь габариты портальной арки, грозя в любой момент застрять. Поверх этого исполинского транспортного средства находилась не менее впечатляющая установка, корпус которой был изготовлен из толстенных металлических листов, покрытых серой матовой краской. Правда, нормально рассмотреть детали громадной махины у наблюдающих за движением техники ящеров не вышло. Стоило первой платформе полностью освободить проход и сместиться в сторону, как за ней из портала вышла еще одна, а затем, еще. Как оказалось, все три установки составляли части одного колоссального сооружения, которое рептилоиды между собой именовали просто «маяк», «военный лагерь». Тем временем, рос буквально на глазах, над поляной поднимались каркасы будущих казарм, появлялись первые блокпосты, сыпались на землю маскировочные сети для техники, которая быстро растекалась по специально размеченным маршрутам. Но центральной точкой всей этой суеты был участок, где инженеры, управляя массивными кранами, что уже отключили антигравы и ползали по земле, собирали воедино три части гигантской станции, то, ради чего иномирные гости на этой планете вообще все это затеяли. Краны гудели, упирая в грунт свои длинные стальные лапы для устойчивости. Листы металла лязгали друг о друга, когда секции маяка стыковались между собой, фиксируясь тяжелыми замками. Все происходило в точном соответствии с заранее подготовленным планом. Три оборота вокруг местного светила, Виктар. Выдержим три оборота с момента подачи сигнала, и наша миссия будет считаться выполненной, произнес командующий, не отводя взгляда от строящегося сооружения. Есть хотя бы предположительные оценки специалистов по времени возможного прибытия нашего дредноута, Аташака, ответил тихо вышедший из тени ящер, поравнявшись плечами с командующим. Будет известно только тогда, когда хотя бы одна из приемных станций получит сигнал. Если вообще получит, глухо добавил командующий, поднимая взгляд к небу и чуть щурясь, будто хотел пробить взглядом все световые годы пустоты, отделявшие их от знакомой части Вселенной. Вокруг продолжалась работа. Отряды саперов раскладывали сенсоры движения по периметру лагеря. Целые колонны бойцов отправлялись устанавливать дальние наблюдательные пункты. Сквозь воздух носился специфический запах сырой почвы, мокрой травы и металла, сопровождаемый мерным гулом тяжелой техники. Шагая вдоль линии сборки маяка, Виктар время от времени останавливался, чтобы обменяться несколькими короткими фразами с инженерами. Где-то в глубине строящегося лагеря тихо загудели энергоблоки, и над макушками деревьев вспыхнули первые тонкие лучи света от развернутых энергощитов. А у основания маяка, в самом центре, уже начинали собираться офицеры связи, готовясь к установке первого антенного модуля.